Они уже мертвы, холодно заметил Дейл. Как ни печально, но мы уже не сможем им помочь. Как только они поддались панике, они уже проиграли бой за свою жизнь. Но у Хунда было иное мнение на этот вопрос. Здоровяк сложил руки вместе, сплетя пальцы между собой, и со всего размаху приложился кулаками об пол. Удар был настолько силен, что его можно было принять за землетрясение. Толстая трещина пробежала через весь пол, стекла часов полопались, и их мелодичное тиканье заметно притихло. Теперь уже меньше половины часов сохранила свою работоспособность. Толпа замерла, словно пришибленная. «А ну, ко всем стоять!» — прогремел великан. «Никому не наступать на часы!» — воспользовался замешательством толпы Марк. «А то вас тоже затянет в них!» Недоверчивый гул свидетельствовал, что толпа не очень-то верит Марку, но выбора у них не было. Движение дальше было медленным. Люди старались не просто не наступать на часы, а обходить их по возможности, как можно дальше. Громкий голос раздался откуда-то сверху и принадлежал он, конечно же, министру Инитусу. Время – страшная сила. Вкрадчивый, но властный и сильный голос заставил всех вновь замереть. «Я хочу, чтобы вы на себе почувствовали всю тяжесть его бремени». Из часов на стене появилась рука и легла на плечо, белобрысому пареньку. Тот охнул и стремительно стал стареть, а уже через несколько секунд он рассыпался в прах. Толпа ощетинилась, сбилась спинами друг к другу, обросла оружием и готовилась отражать очередной удар чертова колдуна. Но не прошло и минуты, как в самой середине толпы какой-то несчастный рассыпался в пыль. Паника вновь завладела толпой, лишив рассудка даже самых стойких из них. Люди размахивали мечами, беспорядочно палили из арбалетов. Количество жертв стремительно росло, и главными виновниками в этом были они сами, задевая своих товарищей беспорядочными атаками. «Идиоты!» – кричал Марк, стараясь заглушить гул толпы, ведущий ожесточенный бой. Он только этого и добивался. «Обман, страх и ваша злоба – это его оружие». Но толпа осталась глуха. «Ломайте часы!» – обратился Марк к тем, немногим, кто еще сохранял здравый рассудок. «Спасем сколько успеем, если вообще успеем спасти хоть кого-то», – спокойно заметил Дейл. «Если у тебя есть время трепаться, то используй его для дела». Огрызнулась Рита, направляя пистолет в ближайший диск часов. Видеть пистолет в ее руках было так же странно, как и Александру, размахивающую пиратской рапирой. Толпа продолжала методично сокращать свои ряды, а Марк со своей немногочисленной свитой усердно кромсал окружающие их часы. Руки появлялись в самых неожиданных местах, стараясь застать их врасплох, но это было не так-то просто. Целых часов друзья умело избегали, используя уже уничтоженные, как островки безопасности. «Марк, Александра, Рита», — раздался голос Синитуса. «Вы были мне как дети. Я растил вас с малых лет, оберегал и защищал. И вот как вы платите мне за это. Ты использовал нас», — отозвалась Александра. «Обманывал, заставлял верить тебе и даже любить. Но это все ложь. Мы всегда были для тебя никем, пустым местом. Нет, даже хуже. Мы были для тебя лишь инструментами». Провокация удалась, и Александра совершенно отвлеклась от часов. Рука появилась у нее за спиной и потянулась к ней, неотвратимо приближая момент расплаты за эту ошибку. Марк отреагировал мгновенно, и черное лезвие отсекло появившуюся из часов руку. Несколько секунд она парила в воздухе, словно зависнув в пространстве, а затем растаяла в воздухе. Черный коридор пропал, приняв вид совершенно обычного помещения. Часы со стен тоже исчезли, а те немногие, что остались в живых, смогли, наконец, перевести дух и опустить оружие. «Спасибо», — сокрушалась Александра. Ее трясло, и вид у нее был более чем жалкий. «Опять ты спасаешь меня». Марк старался держать себя в руках, но какой-то невидимый выключатель в его голове уже давно щелкнул, навсегда изменив его легкий и жизнерадостный характер. Ярость наполнила его до краев, а лицо перекосило гримаса злости и презрения. Он едва сдержался от того, чтобы не разрубить Александру вслед за ненавистной рукой, но вовремя смог перенаправить свой гнев, найдя ему другой путь для выхода. «И это все!» — кричал он в пустоту потолка. «Неужели наш добрый папа не протянет больше руки своим заблудшим детям? Ты жалок и труслив!» Затем он метнул грозный взгляд на всех, кто еще мог стоять на ногах. «А вы, не смейте больше терять бдительность!» Марк был более чем убедителен, толпа боялась его уже больше, чем неизвестного прокуратора Вавилона, которого она собралась свергнуть, поэтому никому не пришлось объяснять дважды, и поход возобновился. «Все в порядке, Марк». Рядом с ним уже крутилась Рита. Она видела его насквозь, а потому старалась говорить с ним как можно мягче. «Нет», — честно ответил он, — «я уже практически не контролирую себя. Я сломался и не уверен, что успею выполнить задуманное, прежде, чем окончательно приду в негодность». Рита продолжала смотреть на него понимающими глазами. Ей не раз доводилось видеть, как добряки вроде Марка возвращались с войны совсем другими людьми, будто вместо них вернулся кто-то другой, но с Марком все было гораздо хуже. «Я хочу попросить тебя об одолжении. Сделаю все, что смогу», — с готовностью пообещала она. «Оставь в этом пистолете одну пулю для меня». Марк был спокоен, обращаясь к своей подруге с такой странной и пугающей просьбой. «Если вдруг я выйду из-под контроля и брошусь на кого-то из вас, не раздумывай ни секунды. Выпусти эту пулю мне в голову». Рита не торопилась с ответом. «Прошу тебя». Столько боли и надежды в одном лице Рита еще никогда прежде не видела, а потому дрогнула, хотя и собиралась разубедить Марка, попросить его не делать глупостей. «Хорошо», — слалась она, — «но только в самом крайнем случае». «Спасибо», — Марк с облегчением вздохнул. «Я не забуду этого, никогда. Лучше запомни людей, которые идут с тобой на смерть», — возразила Рита. «Большинство из них уже никогда не выйдет из этих стен. А ведь они жертвовали своими жизнями наравне со всеми и заслуживают, чтобы их помнили. Тогда и ты запомни меня». Марк позволил себе печальную улыбку. «Тебя захочешь, не забудешь». Рита толкнула Марка в плечо и казалось, что все вот-вот наладится, но у судьбы были иные планы. Коридор, по которому они двигались, привел их в огромный зал, и дверь, через которую они вошли, поспешила бесследно исчезнуть. «Что это за шутки?» — прогремел Хунт, упираясь руками в то место, где только что была дверь. Великан на дух не переносил все мистическое и странное, а потому ему приходилось хуже всех. «Будьте начеку», — скомандовал Марк, моментально ощетинившись. Черное стекло распространялось все дальше, оплетая его шею и грудь. Казалось, что оно тоже причастно к столь резким переменам в характере Марка, но сам он не собирался обращать внимание на такие мелочи. «Не стоит волноваться, Марк», — раздался голос сверху. «Просто отсюда, каждый пойдет своей дорогой. У каждого будет свой путь на вершину этой башни. Неужели ты думаешь, что мы поведемся на твою очередную уловку?» — яростно возражала Александра, приняв это, как оскорбление на свой счет. «Извини меня, девочка», — отеческим голосом возразил Нитус. «Но у вас просто нет иного выбора. Вы пришли в зал судеб, а судьба у каждого своя, и каждый сможет воспользоваться только своей дверью». «Чушь», — подхватила Рита, но Марк осадил ее. «Боюсь, что он не врет. Я это чувствую». «Браво, мальчик мой», — похвалил министр. «Ты стал совсем взрослый и теперь достоин стоять рядом со мной. Отбрось сомнения и двигайся навстречу к своей судьбе». «Не слушай его», — забеспокоилась Александра. «И не собирался», — холодно ответил Марк. «Я лишь согласен, что у каждого свой путь». Мрак обернулся к толпе и громко, чтобы расслышал даже глухой, объявил: «У каждого своя судьба. За этими дверями она не будет к вам благосклонна, а потому у вас есть выбор. Вы можете остаться тут и надеяться на нашу победу, а можете рискнуть всем и пойти до конца. Решать только вам. Никто вас не осудит за ваш выбор». Марк сказал это и прошел в первую попавшуюся дверь. Он уже не слышал ответа. Для него эти люди уже не существовали, он вычеркнул их из своей жизни, для него теперь был только путь вперед. Марк оказался в очень просторном помещении. Повсюду были двери и лестницы, ведущие в совершенно разных направлениях. Это место выглядело очень заброшенным. На деревянных дверях была плесень, а на железных — ржавчина, ступени и стены оплетали массивные корни неизвестного дерева, а потолка и вовсе не было видно, лишь непроглядная чернота, устремленная в бесконечность. Марк просто пошел вперед, рассудив, что он все равно не знает дороги и любой выбор может быть одинаково верным. Рука, оплетенная черным стеклом, пульсировала, острой, обжигающей болью. Марк пытался отвернуться от этой боли, но она напоминала о себе раз за разом, постепенно сводя его с ума. «Мальчик мой», — вещал все тот же голос сверху, — «ты никогда не сможешь покинуть этот лабиринт. Мне очень жаль обрекать тебя на эти муки, но ты просто не оставляешь мне выбора». «Всегда есть выбор», — ответил Марк. Выбор, конечно, есть всегда, соглашался Инитус. И у тебя он тоже есть. Подчинись мне, помоги мне, и я позволю тебе встать со мной рядом, когда он придет в этот мир. Другого выбора у тебя нет. Всегда есть выбор, упорно твердил Марк, стараясь убедить скорее себя, чем министра. На моей стороне само время, продолжал министр самодовольным голосом. Представь, как много произошло с этой башней за века, сколько всего она олицетворяла собой. Тут были цари, императоры и даже президенты, но у этой башни были и темные века. Она стояла полуразрушенной, и дикие твари блуждали по ее руинам. Бандиты прятали тут награбленное, а шайка головорезов когда-то использовала ее как свое логово. Я заставлю тебя пройти тропой времени, и ты склонишься передо мной или умрешь, сгинув во времени. Всегда есть выбор, повторил Марк, и я совой сделал. И что же ты выбрал, мальчик? С интересом спросил дух. Я выбрал месть. С этого момента боль в руке больше не волновала Марка. Он окончательно перестал быть человеком, и черное стекло покрыло его тело, подобно рыцарским доспехам. Теперь Марк принадлежал только Немезиде, богине возмездия, теперь он сам был подобен ее воплощению. Марк поднимался по ступеням, ощущая чудовищную тяжесть времени. За считанные секунды он проживал десятилетия. Башня менялась, ступени становились то шире, то уже, то из мрамора, то из бетона. День и ночь смешались воедино, просачиваясь в появляющиеся и исчезающие окна. Голова шала кругом от знаний, которые вливались в голову вместе с прожитым временем. Марк видел, как рождались и исчезали цивилизации, как власть сменяла друг друга. Видел голодные бунты и восстания, наводнения и огненный дождь. Он постепенно утрачивал себя, забывал, кто он, откуда пришел и чем пожертвовал, чтобы тут оказаться, но он ни на секунду не забывал о своей мести. Жгучее, всепоглощающее чувство лишь росло, с каждой прожитой секундой в этом безумном вихре времени, выжигая остатки человечности. «Ну как, Марк?» – торжествовал министр. «Каково чувствовать на себе тяжесть времени? Бывало и хуже», – отвечал Марк, едва шевеля губами. «Нравится тебе ощущать себя духом времени?» «Нет», – честно ответил Марк. «От всей этой круговерти меня уже тошнит, и нам, представь себе, тоже не в радость», – продолжал Инитус. «Мы хотим выбраться из этой петли, жить, подобно людям. У вас это очень плохо получается. Люди хотят жить, а вы властвовать, подчинять себе. Люди такие же, алчные, жадные, злые и жестокие, просто у них гораздо меньше сил, и если ими не управлять, то они сами себя уничтожат. Не все люди такие», — с грустью и нежностью возразил Марк. «Я знаю одну семью, которая научила меня, что такое жизнь, и это отличается от всего, что я знал раньше. Я не стану сочувствовать вам, бедным несчастным духом, отравляющим этот чудесный мир своим гнусным существованием. Я положу этому конец. Я положу конец тебе, Инитус. Да будет так», — безлико отозвался министр. «Тогда тебе придется умереть». Круговерть остановилась. Вернулись лестницы и двери, но теперь Марк был уже не одинок в этих руинах. Черные тени шныряли от укрытия к укрытию, и Марк нутром чувствовал, что они очень опасны. Решение пришло мгновенно. Марк понимал, что промедление недопустимо, а потому ринулся к ближайшей двери и рывком открыл ее нараспашку. Бездна, открывшаяся перед Марком, едва не затянула его к себе. За дверью не было ничего, лишь голая стена башни и десятки километров свободного падения. Марк отшатнулся от двери и рывком захлопнул ее, но не успел он подбежать к следующей, как черная тень выскочила из-за обломка лестницы и устремилась прямо на него. Тварь напоминала крупную черную кошку, но ее лапы были непропорционально большими, а черные длинные когти на вид были острее любого меча. Марк не успел защититься от зверя, и когтистая лапа оставила 4 глубоких пореза на левой руке. Черное стекло не остановило когтей и даже не смогло снизить ущерб. Кровь хлынула из ран, на секунду напомнив Марку, что он всего лишь человек, но уже секунду спустя он вскинул черное лезвие, готовый защищаться от взбесившихся котов до конца. Звери нападали раз за разом, повинуясь какому-то дикому инстинкту. Некоторым из них не посчастливилось, и они напоролись на меч, но большинство оставляло свои отметины на теле Марка безнаказанно. Звери действовали, как единое целое, одни отвлекали внимание на себя ложными выпадами, другие били из-под тишка. Марк отступал, но направление не изменил. Он упрямо продолжал подниматься по лестнице, даже не зная, правильно ли он идет. Наконец, Марк добрался до тяжелой металлической двери и толкнул ее, но и там спасения не было. Дверь тоже вела в пустоту, но пространство вокруг башни было охвачено войной и пожарами. Через ночное небо Марк отчетливо разглядел очертания летящего истребителя. Самолет пылал, но продолжал лететь прямо на башню. Пропеллер вращался с перебоями, останавливаясь и снова запускаясь с оглушительным хлопком и струей черного дыма. Было ясно, что самолет долго не протянет, но, несмотря на это, пилот не торопился его покидать. Самолет зашел на вираж, целясь прямиком в дверной проем, где стоял озадаченный Марк. В последний момент Марк понял, что самолет готовится к атаке, и отпрыгнул в сторону. Пулеметная очередь вырвалась из всех 8 стволов, расположенных на крыльях, и устремилась в дверной проем, распугав и даже задев чудовищных кошек, а затем вся многотонная машина врезалась в башню. Взрыв был чудовищной силы, он отбросил Марка еще дальше, а обломки самолета разлетелись по всей башне, куда только смогли долететь. Тут и там вспыхивали пожары. Сухие корни, оплетающие башню, отлично горели. Кошки с визгом разбегались. Огонь был им неприятен, и они решили пожертвовать столь несговорчивой добычей. Марк поднялся на ноги и, приметив ближайшую дверь, снова двинулся вперед. Черный дым заполнял башню, дышать становилось все труднее, голова тяжелела, в груди засела неприятная тяжесть, а глаза слезились от дыма. «Мои зверушки пришлись тебе не по душе», — ликовал министр откуда-то сверху. «И ты решил отдать свою жизнь пламени. Я не умру в этой чертовой башне раньше тебя. Вот как? Я буду рад посмотреть на это, Марк. Судьбу не изменить, и ты сгинешь тут. Судьбу можно изменить. Она доказала мне это. Опять ты вспоминаешь об этой девчонке», — презрительно фыркнул Инитус. «Ну что в ней было такого особенного? Таких тысячи, десятки тысяч, а ты возвел ее в святые. Она была первым настоящим человеком, которого я встретил». Голос министра мешал сосредоточиться, отвлекал, завораживал. Марк понял, что это очередная уловка, но не мог противиться ей. «Настоящий человек, как это глупо. Настоящие люди совсем не такие. Скорее ты встретил прискорбное исключение, чем эталон человека. Люди, сами того не подозревая, уничтожили свой дом и принялись рушить чужой, потому, что самим стало негде жить. Это все ложь». Но в голосе Марка уже не было ни силы, ни уверенности. «Нет, Марк, это правда», — торжествовал дух времени. «Просто ты еще не бывал там, где побывал я. Там, где Земля умрет и люди расселятся на другие планеты, где снова начнут повторять старые ошибки, оставив мертвую, безжизненную планету болтаться в воздухе, напоминая своими шрамами, что на ней жили люди». Марк, наконец, добрался до очередной двери. Несмотря на огонь, от нее веяло прохладой, а мох облепил ее настолько плотно, что даже нельзя было разглядеть, из чего она сделана. Еще один решительный рывок, и новая дверь была открыта. Мощная струя воды сбила Марка с ног и отбросила на добрых 10 метров. «Водички захотелось», — ехидничал министр. «Бывали времена, когда эта башня была полностью скрыта водой. Очень интересно, что ты открыл именно эту дверь». Вода гасила пламя, подняв в воздух тонны пара. Пар обжигал легкие, и дышать стало еще тяжелее. Напор воды, прорывающийся через распахнутую дверь, лишал всякой возможности закрыть ее, а потому вода продолжала прибывать. Вода была соленой на вкус и слегка зеленоватого оттенка. Вместе с водой в дверь проникали водоросли, коряги, обломки каких-то судов и множество разнообразной живности. Марк карабкался вверх по скользким от воды ступеням, а башня начинала затапливаться. Внизу уже виднелась поднимающаяся вода. Паника – худший союзник, когда речь идет о спасении чьей-то жизни, а особенно свой, поэтому Марк старался держать себя в руках, но нервы были уже на пределе. Очередная дверь, до которой добрался Марк, была покрыта инеем. Марк заколебался, не решаясь открыть ее. Неизвестно, что преподнесет ему эта дверь, но деваться было некуда, а потому он открыл ее. Возможно, если бы черное стекло не покрывало Марка до самой шеи, то тут его путь мог бы подойти к концу. Струя ледяного ветра обморозила ему кожу лица и понеслась гулять по башне. За дверью был снег, тонны снега, засыпавшие башню почти до самого шпиля. «Ледниковый период», — пояснил министр с нежными интонациями в голосе. «Один из моих любимых. Мир, поставленный на грань вымирания, прилагает неописуемые усилия, чтобы не стать необитаемым. Это так вдохновляет. У тебя плохой вкус, ёжись, ответил Марк. Он хотел захлопнуть дверь, но увидел, что вода постепенно начинает замерзать, и это замедляет ее продвижение вверх. Марк решил, что он готов померзнуть, но не готов утонуть, а потому, оставив дверь открытой, пошел дальше. Ступени были покрыты льдом. Марк цеплялся за обгоревшие корни, как за перила, чтобы не скатиться вниз. Вода и впрямь прекратила свое продвижение вверх. Она достигла открытой двери, из которой неустанно продолжал бить водяной поток, поглотила дверь, а затем холод все же победил, окончательно сковав морскую воду льдом. Силы Марка были на исходе, а потому очередную дверь он не просто открыл, а ввалился в нее. Он оказался на вершине шпиля башни. Лабиринт остался позади, но впереди было еще немало испытаний. «Ты все же добрался до вершины», — радушно вещал министр. «Поздравляю, рад тебя видеть». «А уж я-то как рад», — отвечал Марк, поднимаясь на ноги, — «что наконец-то смогу отомстить тебе за все». «Не будь так мелочен, Марк», — отмахнулся Инитус. «То, что не убивает нас, делает сильнее. Посмотри, каким сильным ты смог стать. Неужели все это ради мести?» «Да», — холодно отозвался Марк, готовясь разрубить ненавистного духа. Инитус стоял в самом центре площадки. Правой руки у него не было, не то чтобы она была отрублена, скорее она просто исчезала, растворяясь в воздухе, но ее контуры были отчетливо видны, словно тень на дороге. «Не торопись бросаться в бой, мальчик», — поспешно заговорил министр. «У меня для тебя есть еще один сюрприз, или скорее даже два. Сыт по горло твоими сюрпризами». Марк еще крепче сжал в руке почерневший и обросший черный кинжал, и меч начал слегка светиться, угрожающе пульсируя в так нарастающей боли. Марк был собран до предела. Еще бы секунда, и он сорвался с места, но громкий звук, раздавшийся из-за спины министра, заставил Марка замереть. Две колонны разворачивались обратной стороной. На одной была прикована Рита, на другой — Александра. Они были живы, но в сознание не приходили, безвольно болтаясь на колоннах. «Отдай мне сферу, Марк», — невозмутимо объявил Инитус. «С чего бы мне это делать?» — обозлился он. «С того, что я сброшу их с башни одну за другой. Я подумал, что одного заложника может быть мало, вдруг придется доказать тебе, что я настроен серьезно, да и выбрать кого-то одного из своих детей я тоже не мог, они мне одинаково дороги. С чего ты взял, что меня заботит их судьба?» Марк сохранял невозмутимый вид, но внутри он уже дрогнул, и министр отчетливо читал это в его сердце. «С того, что если бы не твое вмешательство, то они обе уже были мертвы, а теперь может... прекратишь упрямиться и отдашь мне сферу». Министр протянул руку за сферой. «Хорошо, я отдам тебе сферу». Марк достал из кармана мешочек, в котором покоился ненавистный артефакт, и хотя он собирался отдать его министру, в его глазах горел безумный огонек, не предвещающий ничего хорошего. Марк бросил сферу Инитусу, но подбросил ее достаточно высоко, чтобы министру пришлось задрать голову, а когда он поймал ее одной рукой, то для большей верности прижал ее к груди. Именно в этот момент черное лезвие меча пробило кисть руки министра, а вместе с ней и сферу, и сердце духа времени. Черный меч обломился и начал постепенно осыпаться, как и стекло, покрывшее Марка до самой шеи. «Что ты наделал?» – прохрипел Инитус. «Отомстил», – упоенно ответил Марк. «Ты тоже тут умрешь. Я уже мертв», – отвечал Марк. Месть не принесла ему успокоения, не облегчила боли и уж тем более не вернула ему человеческий вид. Истерзанный, израненный, постаревший на десятилетия, он стоял, опираясь о министра, как о старого друга. «Ты погубил этот мир», — продолжал вещать дух. «Мне все равно», — отозвался Марк и наконец отошел от министра, и тот рухнул на колени. Марк подошел к колоннам, к которым были привязаны девушки, и перерезал веревки остатками черного лезвия, которая стремительно таяла, уже обнажив черты кинжала. Девушки уже были в полном порядке. «Уходите отсюда», — холодно бросил он. «А как же ты?» — спросил Рита, стараясь увести Марка за собой. «Я останусь тут до конца, но...» — хотела возразить Александра, но Рита ее прервала. «Не надо. Для себя он уже все решил». Скрипя сердце, девушки оставили Марка наедине с умирающим духом. Марк уселся на пол, наблюдая за мучениями Инитуса. Дух отважно боролся за свою жизнь, и казалось, что его беспокоит вовсе не рана в груди. Из последних сил он тщетно старался удержать осыпающееся лезвие. Наконец, лезвие осыпалось полностью, и дыра, что появилась в сфере, благодаря клинку, стала стремительно расширяться, поглощая все, что было в ее досягаемости. И первой ее жертвой стал Инитус. Четыре клинка должны были остановить рост воронки, но теперь она поглотит весь мир, и ты уже ничего с этим не сможешь поделать. Отправляйся в ад, пожелал ему Марк, глядя в перекошенное от ужаса лицо министра. Сфера росла, она уже поглощала колонны и пол, под тем местом, где был Инитус. Она втягивала в себя свет, звук, время и пространство, превращая их в ничто. Смирившись со своей судьбой, Марк растянулся по полу и смотрел на звезды, пока он еще мог это сделать. «Скоро увидимся, Нира», — упоенно произнес он, ожидая смерти, как избавления. Глава 14. Исповедь. Внезапно Марк осознал, что он больше не лежит на полу, а сидит на жестком, деревянном стуле, а над его головой больше не звездное небо, а крыша самого обыкновенного трактира. Перед ним стояла Хана и, загадочно улыбаясь, смотрела на него с материнской теплотой во взгляде. «Здравствуй, Марк», — невинно поприветствовала она. «Откуда ты тут взялась?» — опешил Марк. «Скорее, откуда взялся ты?» — поправила Хана. «Я была тут все это время, а вот ты отправился покорять башню. Вижу даже, что твоя маленькая месть увенчалась успехом. Посмотри в окно, не правда ли, чудесный вид?» Марк послушно выглянул в окно. Одна сторона башни была разрушена черной сферой, разросшейся до невероятных размеров. Сфера с такого расстояния смотрелась, как черное солнце, методично уничтожающее все на своем пути. «Все еще растет», — опечалился Марк. «С другой стороны, я знал, что так и будет». «Да, Марк, ты знал, но все равно решил убить министра, пожертвовав сферой, да и всем миром. Но откуда ты знаешь об этом? О сфере, министре и мести? Я уже ничего не понимаю. Все очень просто, Марк. Я с самого начала была в курсе дел. Неужели, ты думаешь, что этот трактир на самом деле построен для того, чтобы кормить голодных?» Марк озадаченно всматривался в черные глаза своей собеседницы, но ничего не мог ответить. «Да брось, он тут стоит только ради тебя, а посторонние люди его даже не замечают. Все это для того, чтобы я могла присматривать за тобой и направлять, когда это потребуется. Да кто ты такая, черт тебя побери?» Не выдержал Марк. «Когда-то один мальчик уже задавал мне этот вопрос», — лукаво отвечала она. «Это было совсем недавно, но для него прошла уже целая вечность. Ближе к делу». Марк сердился, он чувствовал, что им манипулируют, водят за нос, играют, как кошка с мышкой, но ничего не мог с этим поделать. «О духах времени ты уже знаешь», — невозмутимо продолжала она. «А что тебе известно о демиургах?» Марк озадаченно посмотрел на нее. «Вижу, что ничего». Хана ничуть не расстроилась, напротив, игра доставляла ей неописуемое наслаждение. «Демиурги создали этот мир из ничего, создали материю и пространство. И что?» — непонимающе ответил Марк. «Какое мне дело до них? Я демиург», — гордо ответил Хана. Ее темная кожа начала слетать с нее, словно пепел сгоревшей бумаги, а под ней была белоснежная кожа, волосы вспыхнули синим пламенем и осыпались на плечи золотыми локонами, а глаза стали лазурно-голубыми и бесконечно глубокими. Теперь ей едва ли можно было дать 20 лет. Марк узнал жрицу Вавилона, которую однажды видел на храмовой площади. «Ну вот, я сошел с ума», — отозвался Марк. «Какая досада. Ну что же ты, Марк, ты видел столько чудес, но до сих пор не научился в них верить», — весело отвечала новоиспеченная блондинка. «Ничего хорошего из этих ваших чудес еще ни разу не выходило», — обиженно отозвался он. «И зачем этот маскарад? А ты бы не удивился, увидев светлокожую блондинку за стойкой пустынного трактира». «Я не об этом. Зачем было водить меня за нос?» Марк смотрел на нее, не скрывая своей неприязни, но девушку это ничуть не заботило. «Позволь, я расскажу тебе все сначала, тогда и вопросов у тебя сразу станет намного меньше», — пообещала она. «Я тебя слушаю. Как это мило с твоей стороны, согласиться меня выслушать, а не убивать, как того несчастного духа». Она притворно надула губки. «Несчастный дух это заслужил», — с ненавистью выпалил Марк, стараясь нащупать свой драгоценный кинжал. «Полностью с тобой согласна, ведь для этого ты и был создан». Марк сжал кулаки, а в его груди разгоралось новое пламя. «Упс», — невинно отозвалась она. проговорилась. «Ну так что, ты уже готов слушать или так и будешь сверлить меня взглядом? Договори уже, как пожелаешь». Так вот, с самого начала, демиурги создали мир, но это была просто материя, неживая, неподвижная. Мы не могли создать жизнь, мы просто не знали, что это такое, и тогда нам на помощь пришли духи. Они вдохнули жизнь в этот мир, как и Нетус вдохнул жизнь в творение Эксфера. И вроде бы, все было хорошо, но как это всегда случается, кто-то почувствовал себя оскорбленным и решил, что имеет на этот мир больше прав. «Дай угадаю», — вырвалось у Марка. А затем разгорелась война, жаркая битва между демиургами и духами времени. «Не совсем так», — поправила Хана. «Был подписан договор, что никто не вправе вмешиваться в судьбу этого мира, а власть над ним получит победивший в споре». «Что еще за спор?» «Видишь ли, Марк», — начал Хана, снова улыбаясь Марку с теплотой, — «время, которое дали духи для этого мира, имеет свой предел. Рано или поздно он закончится, и тогда этот мир снова остановится. Все рано или поздно заканчивается», — философски заметил Марк. «Может, уже прекратишь меня перебивать?» — фыркнула Хана. «Это так некультурно». Убедившись, что Марк наконец умолк, она продолжила. «Суть спора была в том, что этот мир успеет исчерпать весь запас времени, что ему дали, прежде, чем он уничтожит сам себя. Если время закончится, победят демиурги, и духи будут обязаны подчиняться нам, а если мир канет в бездну раньше, то духи заберут мир себе, и мы будем у них в услужении». «И что же произошло, раз вы все активно включились в игру?» — злорадно поинтересовался Марк. «Духи нарушили договор. Они вторглись в этот мир. Ты видел, во что превратилась планета, пока на ней паразитировал Нетус. Она практически полностью лишилась жизни, а если бы он привел в этот мир своего господина, то игра бы на этом и закончилась. И что же такого сотворили духи? Чем Нетус мог так сильно навредить миру? Он создал это». В руках у Ханы была та самая книга, книга нерассказанной истории. Ее сотворил Нетус, чтобы повлиять на ход истории и направить его в нужную для него сторону. Духи повелевают временем, а демиурги — материей. И что? Марк смотрел на нее, как на умалишенную, и Хане ничего не оставалось, кроме как сочувственно ему улыбнуться. «Книга повелевает временем, но сама книга — вещь материальная, и на нее я могу повлиять». Хана протянула Марку книгу, и он послушно ее взял и тотчас раскрыл на последней картине. «Не правда ли похоже?» — спросил он, указывая на иллюстрацию. «Красота! Может и так, но знаешь ли, Марк, не в моих интересах, чтобы последняя картина оставалась такой. Ее надо поменять, ты понимаешь меня?» «Ну так меняй, я-то тут при чем?» — изумленно посмотрел на нее Марк. «Нет, так не пойдет». Хана погрозила Марку пальцем, как непослушному ребенку. «Я не могу вмешиваться, иначе это будет нарушением договора. Разве договор еще в силе? Духи разгуливают тут, как у себя дома, творят, что им вздумается, а вы все печетесь о договоре». Праведный гнев Марка изливался наружу, но невозмутимая, сочувственная улыбка Ханы оставалась неизменной. «Я хочу восстановить договор, вернуть все в первоначальный вид». «Зачем? Спор должен быть выигран честно, иначе конфликты неизбежны. Кроме того, когда духи создали книгу, породившую сферу и клинки, которых просто не могло существовать в этом мире, мы сделали ответный ход и создали тебя, Марк». «Зачем?» Марк уже не знал, смеяться ему или плакать. Разговор становился все более путанным и парадоксальным. Неужели нельзя было обойтись без жалкого человечка в этом споре богов? «Нельзя», — беззаботно отозвалась Хана. «Ты должен был убить Нетуса, нарушившего договор. Так и произошло, но не без побочных эффектов». Хана печально вздохнула, но улыбки не лишилась ни на секунду. «Ты не должен был устраивать конец света, а потому, ты все исправишь». «Я? Как я могу что-то исправить?» Марк вскочил со стула, и тот с грохотом упал на пол. «Я всего лишь человек». «Да, Марк, ты человек, и поистине бесценный. Демиурги у тебя в долгу, а мы всегда отдаем свои долги. Ты можешь попросить меня изменить любую картинку в этой книге, и вместе с ней изменится действительность. Ты никогда не поднимешься на вершину этой башни и не разрубишь сферу вместе с сердцем Нетуса. Но если мы что-то изменим, министр снова вернется к жизни, словно его никто и не убивал. Нет, он – дух времени, и никакие манипуляции со временем не вернут ему жизнь. Он как бы живет вне времени, или скорее вместе со временем. Тогда эту. Я хочу изменить эту картинку. Марк показывал пальцем в картинку, на которой была изображена смерть Нира, и его глаза были полны решимости. «Но тогда ты умрешь», — удивилась Хана. «Нежели ты хочешь смерти?» «Я уже мертв», — отрешенно ответил Марк. «Но она была самой живой из всех, кого я знал, а из-за меня она лишилась возможности прожить свою жизнь. Это был ее выбор», — поправила Хана. «Ты уверен, что вправе его осуждать? А было ли у нее право менять мою судьбу?» — сердился Марк. «Ее никто об этом не просил. Я мертвец, хотя и способен ходить и говорить, внутри я уже давно мертв. Во мне не осталось ничего, кроме ненависти, боли и жестокости, я все равно не смогу жить дальше». «Хорошо», — смягчилась Хана. «Да будет так. Спасибо». Облегченно выдохнул Марк и, подняв с пола стул, уселся на него. «Хороший конец для этой истории». Марк откинулся на спинку стула и уставился в потолок. «Нет, Марк, это не конец. Это только начало. В книге нерассказанной истории еще очень много пустых страниц». «Что?» – удивился Марк, но было уже поздно. Трактир растаял, словно его никогда и не было, а Марк уже был совершенно в другом месте. Щелкнул затвор арбалета, и стрела сорвалась с места, подгоняемая свистящей тетивой. Болт вылетел из арбалета, яростно рассекая воздух, пока не достиг своей цели. Стрела вонзилась в грудь, пробив сердце. Кровь хлынула через рану, безжизненное тело оседало на пол. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт auok.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.